пояс, что на вас, придется отдать. Он новый, говорит Иракль, вот этот, тоже с кобурой. Так этот чехол для метателя, называется. Я его вам очень рекомендую выкупить, смеется. На себе его действие прочувствовал. Он вас спасти, при надобности, может. Я же обращаю внимание на другое. А с чего ты решил, что я потенциальный маг? Ты так об этом уверенно говорил. Он пожимает плечами. Я же объяснял, магия жизни дается в артефактах только избранным. Причем, артефактами других школ магии, такие как я, пользоваться не умеем. Даже господин Хасан, на что сильный маг, а вот магия жизни ему не подвластна. От слова, совсем. То есть, артефактами этой школы магии, он пользоваться не в состоянии. У него есть я, хотя заряжать эти артефакты, своей манной и силой он может. Парадокс. Потому меня при себе и держит. Я его не раз и не два, с того света вытаскивал. Были, знаешь ли, случаи у нас, в путешествии, чего только не случается. А вы легко, внешне, пользуетесь артефактами. Даже, если вы и не маг, то ваши способности уникальны. У вас блестящее будущее, если бы вы согласились уехать в султанат. Но еще раз повторюсь, придется засвечивать ваше умение пользоваться магией жизни. Это важно, в первую очередь, для вас самих. Да, его слова заставляют задуматься, вот не соглашусь сейчас на переезд, а вдруг потом об этом буду сильно жалеть. Давай решим так, можешь даже о моем решении сказать господину Хасану. Я тут поживу, пока, но вот к вашему следующему приезду окончательно определюсь и, скорее всего, соглашусь на ваше предложение стать приверженцем султана. Улыбка довольная на лице южанина. Вот и отлично, кивает Иракль. Но теперь давайте переодеваться, вы устали, я вас провожу до номера и принесу, что поесть, если позволите, то и помыться вам помогу. Из одежды, я для вас многое подобрал. Девочка господина Хасана путешествует под видом мальчика, но замашки у нее остались женскими. Меняет одежду, едва ли не каждую декаду. То испачкалась, то где-то, что-то порвалось, то потертости. Этот отличный пояс просто потерся во время поездки и его заменили, заказав такой же, в одном из городов Северной Империи. Сшит хорошо, но кожа не из Василиска. Смеется, вид пояса, конечно, что сейчас, в данный момент на вас одет, внешне красив, но не несет никаких защитных свойств, в отличие от этого старого потертого пояса. Василиск, это природный менталист, и естественно все, что связано с ним, является, в свою очередь, отличными природными артефактами защиты от ментальной магии. Если на вас будет надет этот пояс, воздействовать на вас ментально, будет абсолютно бесполезно. Сильнее Василиска, среди менталов нет никого, даже природные шаманы орков в круге, уступают одному Василиску. Я удивленно смотрю на Иракля. А как тогда их убивают? Интересуюсь я. Просто собираются несколько магов и сильных воинов. Кстати, метательное оружие против Василиска, тоже, абсолютно бесполезно. Что ваши метатели, что арбалеты с луком, зато оружие, что держит в руках человек, например, меч или лучше всего копье, смертельно опасно для этого животного. Даже самый сильный Василиск не в состоянии контролировать больше десятка разумных. А если на них будет защита, то это количество и вовсе стремится к нулю. Но на сильную команду Василиск никогда сам не нападет. Очень осторожная и опасная тварь. За всю историю султаната что-то около 100 особей удалось убить. При этом погибло едва ли не 1500 человек, и это из охотников. Маги редки, защиты от ментальных атак мало. Этот пояс скорее исключение из правил. Потому и говорю, девочка дуреха и господин Хасан ей потакают во всем. Кому-то достанется такое золотце в качестве супруги. Но господин Хасан хочет ее отдать только младшей женой, а младшие жены самые любимые, по определению, потому что они всех моложе в гареме уважаемого человека. И господин должен знать, что согласно статуса о рангах, вам, как высшему гражданину, разрешено иметь семерых жен. Ну, если вы в состоянии их будете содержать. Но с вашими способностями вы этого легко добьетесь. Хотя да, вам о женах еще рано думать, подождать надо бы. Пауза. Года два. Я удивленно вылупил глаза на Иракля. 2 года до женитьбы. Мне. Что они там курят? Так вот, вернемся к этому поясу и дочери уважаемого господина Хасана. Между тем, продолжил Иракль, такой вот пояс выбросить велела она, был бы он побольше, себе бы оставил, хотя я так и хотел сделать, перешил бы и все. Не помешала бы мне такая защита, среди купцов, кого только не встретишь, все пытаются обмануть при торговле, такова жизнь, хотя все заключенные договоры выполняются. Но вот в процессе торговли, какие только ухищрения в ход не идут и, в том числе, воздействие на ментальном уровне. А я частенько с Хасаном, при заключении договоров нахожусь. Бывали случаи, что и до драк доходило, причем, с применением оружия и помощь того, кто с помощью дорогого лечебного артефакта жизнь спасет, очень ценится. А господин Хасан не из бедных. Но этот пояс я дарю вам, он вам нужнее, да и кобура имеется под метатель. Запомните, этот чехол для метателя называется «кобура», необычное название, дошедшее до нас со времен древних. Теперь по защите, вы уже воин и охотник. Завалить этих тварей, по рассказам, очень трудно. У нас они водятся только на границе с королевствами, на северных границах и ходят об этих тварях, поистине, чудовищные слухи. У нас с охотников мало, не выживают те, кто охотится на этих монстров, да и побольше у нас эти крысы, намного больше. А катакомб и подземелий в старых городах хватает. Ага, похоже, нынешние города построены на развалинах древних городов, что в принципе, логично, зачем что-то менять, если никаких особых катаклизмов в старых городах не было, мора там или эпидемий. А Иракль уже демонстрирует мне какую-то куртку. Это бархатец. В ткань вшиты стальные нити кольчуги. Делали на заказ, для нашей маленькой принцессы, но теперь у нее есть красивее доспех. Латы, но она не понимает, что они неподвижно на теле крепятся, а эта куртка удобна в носке. Но что поделать, ей этот бархатец, с первого мгновения, как она его увидела, не понравился. Сказала, что она в нем очень толстой выглядит. Вам он на вырост, года через 2, будет как раз, к нему же кольчужные полуштаны, тоже на вырост. Я удивляюсь, а сейчас, на сменку, хоть что-нибудь принес. Спрашиваю я недовольно, хотя, не вопрос, защита мне может и понадобиться, если я доживу до того момента, когда всю эту красоту мне можно будет носить. Терпение, ваша милость. Я удивленно смотрю на Иракля. Где я, а где обращение, ваша милость? Правда, похоже, южанин был уверен, что такое обращение с его стороны весьма уместно. Я предполагал, что вы откажетесь сейчас убывать с нами в султанат и взял на себя смелость прихватить вам и теплые вещи. У нас зимой, кстати, тоже бывает весьма прохладно. По рассказам, примерно, как и тут, но тут море влияет на зиму, а у нас все же юга и особых морозов и тем более снега, не бывает, ну кроме гор, естественно. Там наличие снега и летом, обычное явление, а потому сапожки на войлоке. Кожа мягкая и по размерам вам только сейчас носить. Увы, они размером небольшие. И еще, при носке, очень быстро рвутся, а потому носите аккуратней. Берегите их, они очень удобные и теплые. Я, сняв свои шлепки на завязках, меряю сапожки. А и, правда, очень приятные, внутри, что кожа сверху. И все равно мне, что они женские, на них украшения имеются. Ну, а сейчас полуштаны, рубаха и безрукавка. Полуштаны и безрукавка, из плотной ткани перворожденных. Госпожа, в этой одежде, бегала как-то в лесу во время одного привала, когда караван на обеденный отдых встал, ну и не удержалась на крутом берегу озера и в мутную, илистую воду бухнулась, а плавать она не умеет. В общем, пришлось нырять, крутоваты берега оказались. Спас, в общем, и эта одежда ей напоминает о том происшествии, случившемся с ней. По этой же причине и отличные туфельки выкинула. Носки туфелек, по нашей моде, с задранными немного носами, но поверь, в них очень удобно ходить. Но вся эта одежда вам на сезон, а то и на два, но не больше, она вам сейчас то, чуть великовата, но вы то растете. И при стирке, увы, она села, в горячей воде от грязи отмокала. Разводит он руками. Увы, ткань, конечно, плотная, а стала еще плотнее от того, что сжалась. Ну, а рубаха, чистый шелк, я вам две штуки нашел. Я это все в мешке хранил, хотел своим детям отдать, ну не выбрасывать же на самом деле. Господин Хасан, вещи свои и своего ребенка, даже старые, лучше сожжет, чем кому-то постороннему отдаст. Но мне он разрешил. Но прошу, не показывайтесь в этой одежде, пока наш караван не уйдет из города. Сейчас то ладно, я вас наверх, до вашего номера провожу, а к утру, ваша прежняя испачканная одежда будет выстирана и выглажена. И вот, как и говорил, артефакт лечебный, которым я вас лечил. Спрячьте, пожалуйста, чтобы господин Хасан его, не дай боги, не заметил. Он все тогда поймет, и у вас будут проблемы, хотя мне они, будут очень приятны. Но раз вы решили ждать нашего следующего прибытия, то я ваше решение принимаю. Ну что, переодеваемся. А ведь и, правда, очень удобная у Магометян обувь. Мягкая, нигде ничего не жмет, хотя ведь не по моей ноге эти туфли шили. Ну, а высокие носки, так к такому фасону и привыкнуть можно. Ничего в этом страшного нет. До моего номера добрались без приключений. А там уже занялся упаковкой новой одежды в свой большой заплечный мешок. Иракль, нежадным оказался, реально, много одежды от дочки Хасана отдал. Помимо оговоренного еще и теплый халат зимний отдал, подбитый по вороту мехом и главное, утепленный, даже капюшон на нем был. Все на войлоке, в таком, конечно, в городе не походишь, но вот у себя в подземелье коротать долгие зимние вечера пойдет. Доспех тоже, уже в номере померил, тяжеловат для меня и по размеру, конечно, великоват, но если с едой проблем не будет, то годика так, через три, а то и раньше, можно будет попробовать в нем на крыс охотиться. Пояс, чудо, как хороший, чего его эта избалованная особа выкинула, реально, классная вещь, все в нем есть, кармашки, а ведь что-то похожее на подвес, что дедушка Хе мне сделал, и мысль, а что, если бы его в подвес сделать, доработать, так сказать, на заметочку, защита от ментального удара мне, думаю, не помешает, с ума сойти, Василиск, а что больше всего нравится, так это рубашки, боги, как же в них приятно себя тело мое чувствует, свежо и одновременно чисто, не передать, какие ощущения. Словно ни пот, ни грязь к этой ткани не пристает. А вот и поздний ужин принесли, Ираклий расстарался. Предложил ему со мной сесть да перекусить, чем боги послали. Он удивлен, явно не привык к такому отношению к себе. Ну а мне то что, зачем перед ним нос задирать? Я, вообще, пацан, а он взрослый и притом, опытный рубака и это видно сразу. Лечебный артефакт зарыл среди своих вещей. А ведь завтра и мои вещи, что я отдавал постирать, принесут. Целый куль отсюда относить буду, а ведь у меня еще в планах на базар зайти до дедушки Керима и к кузнецу заглянуть. Надеюсь, уже готов мой боевой столовый нож с подвесом, а также ножны, для шкуросъемного ножа. Была мысль до базы жмыха дойти, но думаю, столкнусь с ребятами из его шайки, либо по дороге на рынок, либо на самом рынке. Очень хочется уточнить, как у них там дела, нет ли проблем со старшаками из-за банды Виста, но надо еще один день пережить. Господин Хасан дал команду на завтра кучу живности живой прикупить. Сидим, доедаем пирог мясной, беседуем, я уже вымытый, И вот перед сном Иракль предложил хорошенечко поесть, сил я отдал, при его лечении, очень прилично. Это он еще не знает, чем мы тут с Хасаном занимались. Он только при установке мне артефакта, производства деда Хасана, присутствовал, вот только что я, потом, с помощью него делал, даже не предполагает. Причем, что интересно, очень крепкие клети запросил, даже для петухов. Ага, понял я, с чего такие предосторожности. Помню, как поднятая мной крыса в его сторону бросалась, благо, прутья на клетке очень крепкими оказались. И кого он заказал достать, кроме петуха? Спрашиваю я. Иракль неопределенно, как-то, пожимает плечами. Три крысы, два ягненка и два порося, причем одного, вообще, годовалого. А это... прилично в весе получается. Почти взрослая особь смотрит на меня так испытывающе. Зачем они вам, не скажете, господин? Я пожимаю плечами, полностью раскрываться, ой, как не хочется. Нет предположений, отвечаю я, но вот завтра вечером, думаю, расскажу, чем днем заниматься будем. Главное, после того, что придумал господин Хасан, мне выжить. Мой слуга качает головой, соглашаясь. Дошло время и до десерта, пирожки со сладкой начинкой. Все-таки девочки Кира отлично готовит. Вкусно очень. Давай, ложитесь отдыхать. Силы ваши вам завтра очень понадобятся. Господин Хасан приказал мне за вами присмотреть. То, что я около вас постоянно кручусь, никого не насторожит. Но еще раз предупреждаю, из вещей его дочери, ничего, с утра, перед ним не светите. Убрать все, ну и про артефакт лечебный напоминаю, ни в коем случае им не светить. С утра я у вас, с вашими отстиранными вещами, и завтрак принесу. Ключ мне дайте, я вас закрою, чтобы никто вас не беспокоил. А чем я рискую, надо будет, и через окно уйду. Устал, до постели еле добрался, только голова коснулась мягкой подушки, так тут же отключился. Не берегу я себя. Будет меня запахи, вкусные такие и позывы внизу живота. Заворочился. И тут слышу, вижу, что уже не спите, голос Иракля, завтрак на столе, одежда, в кресле у стола, сложена. Убирайте вещи, которые я вам вчера дал, и переодевайтесь. Через час к вам заявится Хасан, и скажу так, что-то он возбужден сильно с самого утра, места себе не находит, попросил меня, вас поторопить с вашим моционом, не терпится ему вас посетить, но и понимает, что стеснять вас, при том же завтраке, дурной тон. Вот спасибо моему нежданному слуге, заботится, а то, так расслабился, что уже и забыл о том, о чем меня вчера с вечера предупреждали, вещи девчонки убрать. Не отказал себе в удовольствии принять ванну. И плевать мне, чего там так Хасан торопится, подождет. Плотный завтрак и все, из посетителей никого. Похоже, у моей двери опять охрана стоит. Я то ее не вижу, но вот почему, тот же Чили ко мне не зашел с утра. Ответ один, не пустили. На душе стало от осознания этого, как-то неуютно и тревожно. Но избегать, теперь уж точно, смысла нет, подождем, что дальше будет. Вот Иракль ушел докладывать господину Хасану, что я готов его принять. И, правда, не успел соскучиться в одиночестве, как двери, без стука, распахиваются и двое амбалов начинают втаскивать в комнату номера клети, а в них, как и говорил Иракль, куча различной живности. Есть предположение, зачем они мне нужны, но возникает закономерный вопрос, а к чему столько-то жертв? Но Хасану виднее. Ну, наконец-то ты проснулся. С такими словами, в номер ввалился мой основной мучитель, отдохнул, поел. А вот теперь будем работать. Сейчас сюда мой помощник еще еды, для перекуса, принесет, если опять силы потеряешь, ну и опробуем на тебе одну интересную вещь, дорогую, между прочим. Даже две, одна, дороже другой, и не видя интереса в моих глазах, неинтересно с тобой, не заинтересуешь тебя, Я пожимаю плечами. Ну почему? Улыбаюсь я, отпустите меня и все. Вот в чем заключается моя основная заинтересованность, чтобы все это побыстрее закончилось. Усмехается, на мои слова. Завтра будешь, с утра, уже свободен. Кир просил отпустить тебя, надеется, что ты ему еще крысу принесешь. Я все мясо, тобой принесенное, скупил. У нас так не умеют готовить. А рецептом, Кир отказывается делиться, даже за деньги. Ну да ладно, я тут не за этим пришел, чтобы с тобой трактирщика и его дела обсуждать. У нас самих имеется многое, чем заняться. А для начала, опять достает свой артефакт, с помощью которого, он магически за мной подсматривает. Надень-ка, для начала, приказывает он. Что ж, с этим артефактом мы уже сталкивались, вроде не вредит. Навесил на себя, сразу почувствовал артефакт, вот только пытаться перехватить его управление, я не решился, может только этого и ждет Хасан. Ждем. Разочарование на лице южанина, а ведь похоже, я недалек от истины. Так ничего и, не дождавшись, с моей стороны, никаких действий, южанин решил действовать сам. Порылся у себя в кармашках своего пояса и извлек оттуда очередной кулон на цепочке. Прозрачный камень, обрамленный причудливым узором из металла, в виде держателя и петельки, для подвески на цепочку. «Надень еще и это», — говорит он мне. «А вот тут я не спешу слушаться. Что это?» — спрашиваю я, и даже руку к кулону не тяну. Видя, что без объяснений никак не обойтись, караванщик нехотя промолвил. Средний накопитель. У меня от удивления брови самопроизвольно на лоб полезли. Накопитель. Изумляюсь я. Южанин, как-то уж слишком застенчиво жмет плечиком, явно смущен. Ну, я подумал, если ты спокойно аккумулируешь манну в моем артефакте и потом заряжаешь оттуда артефакты, то почему и вовсе не упростить все, напрямую, с моего артефакта, полученную силу и манну скидывать в накопитель. Ну, это мне сегодня ночью такая мысль пришла. Сам посуди, ведь реально напрашивается такой вывод. Собрал, скинул, что может быть проще. Вопрос, получится ли у тебя? Постарайся. У меня ухмылка на лице, помню о его скованности в решениях, насчет меня, по собственной глупости. Чтобы мне стараться, я должен хоть что-то иметь с этого. А деньги? Взревел Хасан. Я выполняю то, за что они уплачены, но вот как я это делаю, за это мне не платили. Я согласился на опыты, а не на то, что всей своей душой буду к ним, и с полной отдачей, относиться. Увы, окрыть то, похоже, Хасану и нечем. Я не отказываюсь выполнять его указания, вот только рвение, при этом, не выказываю, а ему, явно хочется получить результат от своих опытов, причем, как можно увесистых и полных. Тогда давай поговорим о том, о чем я хотел с тобой говорить, потом, после экспериментов, исходя из их результатов, но ты вынуждаешь пойти меня на этот разговор раньше, предлагает он. Ага, оказывается, еще что-то задумал господин Хасан. В общем, так, я хотел тебе предложить выкупить у меня все артефакты, но они продаются все вместе, не по отдельности. Теперь они для меня бесполезны. Совсем. Мой артефакт имеет одну особенность, у него есть функционал постоянной, вечной установки. Снять его можно будет только с рукой. Я испугался. И зачем мне такая радость? Уточняю я. Ведь реально, к чему мне эта отрыжка темных сил, хотя признаю, в моем случае, очень полезная штучка, но вот установка ее навек, как-то звучит не очень боязно. А вот скажи мне, Нов, что ты будешь делать, если в подземелье, во время охоты ты нарвешься на нежить? Задает неожиданный вопрос маг. Я пожимаю плечами и кривлюсь при этом. Мне часто в подземелье такие вопросы приходят в голову. Убегать, конечно, отвечаю я, это ведь очевидно. Кивает, соглашаясь, южанин. А если ситуация сложится так, что это будет невозможно сделать? Вздыхаю. молиться тогда и уповать на верный меч или кинжал, как в моем случае. Ведь и, правда, в таком случае у меня шансов на спасение не будет из магического воздействия, только мой светляк, но он не боевое заклинание, да и против нежити, магия не очень идет, разве что, магия темных сил, в частности, говорят, некромантия и такие маги очень ценятся среди церковников. Логично, говорит маг, а вот мой артефакт может дать тебе неплохой шанс на спасение. Я удивленно смотрю на южанина, а ведь, вроде, не врет. Ну и, теорию, которую, кстати, мы с тобой уже сейчас, не выходя из этой комнаты, может чуть позже, проверим. Как тебе такое предложение? Задает он провокационный вопрос. Молчу, думаю. Получается, Хасан хочет продать мне, уже ненужные ему артефакты, причем, еще и очередной эксперимент поставить, и вот уверен, что по-другому не выйдет, а продать. Так он же мне сам империалы отдал. Я их, кстати, даже и рассмотреть, толком не успел. Успеется. И какова цена будет? А вот мне это надо. Нужны мне эти артефакты, если разобраться. Положа руку на сердце, нужны. Точность и зоркость я успел опробовать в боевых условиях, когда Иракль на меня напал. Я в темноте, практически, прекрасно видел, и целиться мог, из того же метателя, почти, как днем. Плюс. Сам метатель, очень удобная штучка и против неподоспешенного противника, убойная, на небольших расстояниях. А без артефакта Хасана, метатель мне не нужен, от слова, совсем. Я его просто привести в работоспособное состояние, тупо, не смогу. Получается так, что все цепляется, одно за другое. Так что, соглашаться. Получается так, вот только эта полная установка артефакта меня волнует, но со слов того же Хасана, я понял, что раз я артефакт смог приручить, то и полная установка не столь болезненной будет, может даже обойдется без крови. В чем? Если честно, я очень сильно сомневаюсь, ну, да ладно, во что мне переодеться, есть и без одежды девочки Хасана. Как работает, поправился я, в теории, артефакт против нежити, которую не я поднял. Улыбка на лице мага, в точку, суть ты смог уяснить. При полной установке, эта условность просто уходит. Встретив любую нежить, еще раз повторюсь, любую, ты сможешь ее полностью развоплотить, при этом, получив, так нужную тебе, магически, манну и силу. Даже лича, изумился я, ухмылка, на лице темного мага, в теории. Но скажу из опыта, на этих тварей лучше не нарываться, уйти от них очень сложно, они остаются магами, а все живое яростно ненавидит, видя в тебе живом, только еду и пополнение своих жизненных сил. Крайне опасные твари, а вот все, что попроще, вполне будут тебе под силу. Мы, кстати, это сегодня и проверим. Мне самому этот вопрос очень интересен. Качаю головой. Понимаю его резоны, опять, за мой счет, свои выводы получить из мыслей, что раньше столь долго лелеял. Какова цена вопроса и что я с этого буду иметь, кроме ненужных тебе артефактов? А чего тут хвостом укрутить, все сказано, теперь конкретно договариваться надо. А вот это, уже другой разговор, радостно потирает руки караванщик. Торговец, он и есть торговец. Взгляд его упирается мне в переносицу, начинает давить, понимаю я. Моя маниста на груди начинает греться, существенно нагревая кожу. Два империала за все, выдает свою цену, маг. Я едва ему в лицо не смеюсь. Снимаем артефакты, говорю ему я, за такую цену они мне и даром не нужны. Нужны, еще как нужны, но тут правила торга и по-любому, ему я больше нужен, чем он мне. Я и без его цацик как-то жил раньше и дальше проживу. А вот ответы на вопросы, без экспериментов и опытов, он никогда не получит. Придется искать опять нужного человека с определенными способностями. Гаденыш, шипит караванщик. Потом смотрит так на меня, оценивающе. Если получится у тебя скидывать манну и силу в накопитель, Подарю тебе такой же, но попроще. Этот, что в данный момент у тебя на шее болтается и стоит все два, а то и три империала. Есть у меня камешек, колечко тебе сооружу, как раз на левую руку надевать будешь. Все ближе к моему артефакту. А лучше и вовсе, в виде браслета соорудим вещицу. Для простоты, с замком заморачиваться не будем. Сплошняком сделаем, потом, если понадобится, сам уже удлинишь, как подрастешь. Как тебе такой вариант? Я же, про себя думаю, ведь явно ему этот камешек задарма достался. Не удивлюсь, от обращенного им в рабы, мага. Но вот империалы, похоже, удержать у себя, у меня не получится, никак. Не хочет, со сплавом золота и мифрила, господин Хасан, расставаться. Никак не хочет, зачем тогда платил? Или заранее был уверен, что удастся мне спихнуть уже ненужные ему и бесполезные для него артефакты? Вполне возможно. Я бы еще от книг не отказался, говорю я. Удивление на лице мага. Неужели читать умеешь на нашем языке? Уточняет он. Мотаю головой из стороны в сторону. Только на общем и имперском, говорю я. С книгами в городе напряг, а уж по той тематике, что мне нужна и подавно. А что тебя собственно интересует? Уточняет у меня маг. Вздыхаю. Все о травничестве, об алхимии и про артефакты что-нибудь. Выдаю я свои хотелки. Маг уважительно смотрит на меня. Не уверен, но посмотрю, если у нас на эту тематику ничего нет. Я в лавках города гляну, смотрит на меня так, серьезно. Книги очень дорого стоят, говорит он. Я давлю на лице улыбку, не отказался сразу, и это уже хорошо. Так вы договоритесь в лавках, что я им верну книги в целости и сохранности, оплата только за чтение. Чтение и все, изумляется маг. Пожимаю плечами. Я ведь только для ознакомления прошу книги, почитаю, может, что в голове и осядет. Денег на полноценную школу у меня, думаю, никогда не будет. Ухмылка на лице мага. Поехали в султанат, там у тебя все будет, говорит он. Я качаю головой. Позже, по этому вопросу, приму решение, отвечаю я, а пока, так, даже ваши книги, что вы у себя найдете, я в указанную лавку, в счет моей платы отдам, как их прочитаю. Кир проконтролирует. А что, вариант, книги, реально, очень дорого стоят, да и найти что-то серьезное в таких лавках, большая удача, а уж купить и подавно. А вот своими способностями надо пользоваться на полную катушку, спасибо тебе, старая травница. Пускай у тебя все получится. Пауза затягивается, но я караванщика не спешу торопить с окончательным решением. Значит так, наконец-то говорит он, ты выплачиваешь мне два империала, взамен получая оговоренное количество артефактов, в данный момент находящихся у тебя. Киваю довольный. Подобная формулировка и нахождение у меня лечебного артефакта оправдывает себя. Теперь если не грабители, а местные фараоны меня заметут с артефактами, то можно смело под клятвой говорить, что это мне продал, по доброте душевной, известный торговец из султаната. Кир мне гарантией. А между тем, караванщик продолжал. Я передаю в вечное пользование тебе, также изготовленный мною, чуть позже, накопитель. Киваю, давя на лице довольную улыбку. Далее, по возможности, обеспечиваю тебя книгами, из расчета 10 штук, с последующей продажей их, тобой, Киру. Я удивленно смотрю на мага. Явно меня тут развели, ну да ладно, я не в накладе, получаю больше, чем могу. Книги в свое пользование, говорю я должен получить, не позднее завтрашнего утра. Условие, поставленное мной, явно не ставит в тупик Хасана. Этот господин и так знает, где взять книги. Вот же я идиот, его дочь, она явно в дороге учится, а тут и книги останутся у него, впоследствии, и я выполню все его хотелки, причем рьяно, как только могу. Да, настоящий торговец, ничего не скажешь. Договор, спрашивает он меня, протягивая руку для рукопожатия. Договор, Вздыхаю я, крыть нечем, все относительно честно и прощай, мои честно нажитые империалы, когда еще в жизни, вы мне в руки попадете. Удивляюсь, как этот делец еще и золотой, заработанный за крысу, с меня не стянул. Профи. Глава 7. Выторговал многое. И артефакты, и книги, правда, денег почти всех лишился, но теперь не это у меня главная проблема, надо пережить этот день. Я просто в изумлении нахожусь сколько, по приказу Хасана, в комнату номера, клетей с разной животиной заносит. Причем, всем скопом и сразу номер заполнился различными звуками, тут и хрюканье, и блеенье, и кудахтанье, и писк, и даже гав был пару раз, и мяуканье. К чему все эти различные животные, хотя в душе я понимаю зачем, меня, их всех заставит убить. Вот почему-то, именно эта мысль мне сейчас в голову пришла, и ведь я все выполню, все эти требования по упокоению животины, как бы мне их всех не было жалко. Угадал. Довольный Хасан выпроваживает из номера всех своих помощников. Остаемся в нем только мы и животные в клетках. Надеюсь, ты понял, чем мы с тобой сейчас займемся, уточняет он. Я затравленно киваю. На такое я точно не подписывался, но и понимаю резоны самого Хасана, он хочет опытным путем определить, на каком я своем сегодняшнем развитии остановлюсь, ведь каждое поднятие мертвого тела в нежить забирает у меня огромное количество жизненных сил. На крысе я вчера чуть дуба не врезал, а тут вот даже хрюшки приличные есть. Мне важно понять принцип работы сделанного мной артефакта. Как бы это ни звучало дико, но я сам с трудом понимаю, как он работает. Нет, я знаю, что я хотел добиться, создавая его, но вот как он конкретно работает, для меня до сих пор остается загадкой. Ты ведь первый, кто смог его прибрать к рукам и при этом выжить сам. Ну и про кулон с накопителем не забываем. Теперь ерундой мы не будем заниматься, расстреливая ни в чем не повинную подушку. Если все пойдет как надо, мы будем стараться зарядить как можно полнее накопитель, полученный манной и силами. Тебе надо будет очень постараться, это и в твоих интересах. Под моим руководством, уже сегодня, мы определим твой предел. Ну, а потом, отработаем возможность упокоя настоящей нежити не тобой поднятой, с помощью артефакта. Ты готов? Я киваю. А чего мне готовиться? Одет, накормлен, выспался, чего еще надо? Тогда заголяй руку до плеча, будем делать полную установку артефакта. Сразу скажу, я не знаю, какая на это будет твоя личная, вернее твоего тела, реакция на такое внедрение. Установку-то простую я делал, а вот полную, без того, чтобы пациент усмирил артефакт, как понимаешь, нет. Потому что таких, как ты, уникумов мне как-то не попадалось среди рабов. Иракль отказался. Ага, делаю я для себя пометочку, моему теперешнему слуге предлагали, оказывается, странным артефактом воспользоваться. Умный, он не повелся, в отличие от меня. Меня на деньги подловили. Ой, как стыдно-то. Опять гыр-гыр-быр-дыр-гав. Пролаял Хасан громко, тут же открываются двери и на пороге номера Иракль застыл в почтительном поклоне. И снова по-своему что-то прогавкал Хасан. На его тираду слуга достал очередной артефакт, очень похожий на тот, что сейчас у меня самого в моем большом переносном мешке среди вещей припрятан. Ага, лечить будут, если что-то со мной произойдет. Сглатываю набежавшую слюну, волнуюсь, а как тут не волноваться-то? Даже сам Хасан не знает, что может произойти. Одна надежда, что мой новый друг, паучок, не допустит того, чтобы я погиб, от него же. Руку давай, командует Хасан. Явно ожидает от меня, что буду сопротивляться. Вот только смысл мне куда-то убегать и истерить, я сам на такие опыты подписался. В глазах Иракля читаю сочувствие и беспокойство. А ведь он реально на меня рассчитывает в будущем. Заголяю руку по плечо, прикрываю глаза. Кажется, что если ничего не видишь, то не так страшно становится. Ох, да чего же я наивный, хотя, наверное, Все-таки моя такая тактика в попытке уйти от боли сыграла свою роль. Я меньше боялся, не реагируя на те действия, которые предпринимал Хасан, а он явно магичил. Вот опять на груди моя родная маниста греться начала, да так, что точно, след ожога на коже груди оставит. А вот самой боли в руке я и вовсе не чувствовал, вот только, словно волна благодарности прошлась от руки по всему телу, явно мой паучок радуется, что удалось ему обрести постоянного носителя в моем лице и мою руку, в качестве собственного постоянного дома. Открывай глаза, довольный голос Хасана, на удивление, спокойно ты вживление перенес. Так и запишем, отторжения нет, полное подчинение артефакта. Ну, вот и для чистоты эксперимента, это лучшие условия. А теперь слушай условия первого эксперимента. Он очень похож на вчерашний, но в начале, о наших объектах опытов, о подопытных животных. Ты заметил, каждого вида животных у нас, по две штуки. Начинаем с маленьких экземпляров, твои, только по одному каждого вида. Начинаем с крысы, потом котики, затем собачки, дальше ягнята, ну и заканчиваем хрюшками. Есть у нас и птичьи экземпляры. Зачем? Объясняю. Нежить, она же тоже разная. Например, иногда даже магистр из некромантов не в состоянии поднять в нежить кота. Да-да, не удивляйся, эти хвостатые, почти не поддаются магии разума и, как следствие, темной магии. Врожденные защитные рубежи. Но бывают исключения. Вот и проверим, может и у нас и есть такое исключение, когда управляешь моим артефактом. А потому, к каждому эксперименту относишься очень серьезно и стараешься, очень сильно стараешься. А вторые номера из видов уже я умертвлять буду и поднимать. Котов, кстати, тоже. Они мне подвластны. Не так, чтобы полностью удается на них удавку подчинения накинуть, но просто поднять смогу, смеется. Звучит дико, но вот упокоить простым способом, то есть, своей магией, я их почему-то не могу. Не получается, только физическое устранение, голову отчекрыжить или болтом арбалетным ее пробить, поранив мозг. У меня опять сушняк в горле. Тянусь к кувшину, стоящему на столе. Наливаю морса в деревянную кружку. Пара судорожных глотков. Фуха, отпустила. Пернатые, между тем продолжает Хасан, тоже непросты, нежить из них неважная и в поднятии, очень трудная. Потому, практически, их и не существует, в поднятом виде, в местах порчи. Знаешь, ведь про проклятые места, у вас тут свое пятно имеется, был я там ради интереса, еле ноги унес, невзирая на то, что темный маг. Вот как раз, из-за таких вот птичек, их брать под контроль, дохлый номер, примерно, как котов, только котов ты, в качестве нежити, даже в этих пятнах не увидишь, а лишь пернатые имеются в наличии. Такая пташка на меня и спикировала, стоило мне только засветиться со своей магией на территории пятна. Собаку усмирял, что на меня кинулась, ну по привычке и шуранул подчинением, и тут же эти птахи появились. Едва не погиб, ведь я не был экипирован даже в простецкий доспех. Понадеялся на свою крутость. Иракль спас, отбил от нежити, а потом еще и лечил, он в отличие от меня, всегда с мечом и при кольчуге. Так то, совет, если когда-нибудь занесет тебя в такие места, никогда, слышишь, никогда не пользуйся магией. В твоем случае артефактами, замучаешься отбиваться от нежити. Магия их притягивает, как и все живое в принципе, но на магию они, вообще, по-дикому реагируют. Ну, я тебя предупредил. Откровение, что-то мне совсем не хочется в этих пятнах появляться, это для меня, в данный момент, и не актуально. Мне за стены города выходить небезопасно, не говоря уже, чтобы в лесу прогуляться и тем более в таких проклятых местах. Нет уж, нас и тут неплохо кормит.